Старик ушел за стойку. Молча налил себе виноградной водки, одним глотком осушил стопку. «Выпьете?» — спросил он. Мегре утвердительно кивнул. Лапуэнт отказался, он терпеть не мог виноградной водки. «Как это случилось?» «Его застрелили из пистолета». «Кто?» «Это я и выясняю». Морщинистое лицо старого Шабю осталось беспристрастным, только взгляд еще больше посуровил. «Невестка знает?» «Да». «Что она говорит?» «Ей известно не больше, чем нам». «Шестой десяток лет я стою за этой стойкой. Идите за мной». Старик провел их в кухню и зажег свет. «Посмотрите». На стене висела фотография мальчугана, лет 7-8, с обручем в руке. На другом снимке тот же мальчуган был уже в костюмчике для первого причастия. Это он. Тут на антресоли и родился. В этом же квартале бегал в начальную школу, потом в лицей. Дважды проваливался на выпускных экзаменах. Стал агентом по сбыту вин. Стаптывал башмаки и бегал по домам. Потом виноторговец из Макона взял его помощником в парижскую контору. Оскару не всегда сладко жилось, поверьте, он немало погнул спину. Женившись, он едва мог прокормить жену. Он ее любил? А как же! Она служила у его хозяина машинисткой. Сперва они устроились в тесной квартирке на улице Сент-Антуан. Детей у них не было. Оскар готовился завести свое дело, но я ему не советовал. Был уверен, что он прогорит. А вышло наоборот. Ему повезло. За что не возьмется, во всем удачи. Видали на сене его баржи с вином монахов? Впрочем, чтобы выбиться наверх, одной удачи мало. Надо быть крутым, никому не давать спуску. Его богатство обернулось нищетой для многих мелких торговцев. И хоть сам он тут вроде бы ни при чем был, врагов у него довольно. Люди есть люди. Вы хотите сказать, что покушение мог совершить кто-нибудь из разорившихся конкурентов? Скорее всего, так. Дезире не упоминал ни любовниц своего сына, ни их мужей. Интересно, он в курсе дела? Не назовете ли кого-нибудь, кто затаил на него обиду? Сам я ничего такого не знаю. На складах Берси вам смогли бы порассказать об этом. Старик пожал плечами. Сын слыл там за человека, с которым шутки плохи. Часто он вас навещал? Можно сказать, никогда. С тех пор, как он обзавелся собственным делом друг друга. Вы не могли простить ему жестокости к людям? Это или другое, какая разница? И неожиданно, слегка дрожащим указательным пальцем, Дезире смахнул со щеки слезу, одну единственную. Когда можно будет взглянуть на него? Завтра утром в Институте судебной медицины. Это там, внизу, на том берегу. Старик снова наполнил стопки. Взгляд его был устремлен в одну точку. Мегре выпил и, простившись с Дезире, занял свое место в машине. «Сначала отвези меня, потом уже поедешь к себе», — сказал он Лапуэнту. Было около полуночи, когда он поднялся по лестнице и увидел жену, поджидавшую на площадке у приоткрытой двери. «Ты не простыл?» — обеспокоенно спросила она. «Я почти не был на улице, раскатывал в машине». «Но ты охрип?» «Но я же не кашляю, насморка тоже нет». «Посмотрим, что будет утром. А пока я приготовлю тебе грог и дам две таблетки аспирина. Твой мальчишка сознался?» Мадам Мегре знала, что Стирне убил свою бабку. «Без всяких усилий с моей стороны. Убил из-за денег. Он безработный. 3 месяца не платил хозяйке, его согнали с квартиры. Садист? Какое там? Просто у него развитие десятилетнего ребенка.